Удивился Василий, например, отменному устройству водопровода в Копенгагенском порту. Бежит по свинцовым трубам вода пресная, чистая и прозрачная. Можно струю сильнее пустить или слабее. Можно истечение воды вовсе прекратить. Бежит вода в бак, установленный вместе с ручной помпой на малом судне, на манер грибной галеры. Это судно и развозит воду по всем кораблям на рейде. Никаких хлопот, не то что в иных местах, где приходится воду бочками в лодках с берега перевозить. Здесь, в Копенгагене, подойдет галера к кораблю, наставит рукав парусиновый и двумя помпами в несколько минут все бочки сполна накачает, будь то хоть военный корабль с полутысячной командой. Ездил Баранчиков по делам шкипера и в город Хельсингер, что верстах в 30 от столицы. Это видел там грозную крепость Кронборг, что выставил на Зунский пролив 400 орудийных стволов. Вот, оказывается, какой замочек висит у выхода из моря Балтийского. Очень понравилась Василию и сама дорога Хельсингер, вся вымощенная камнем и обсаженная деревьями. Летом здесь ехать, будто по саду тенистому. В одном месте, при выезде из столицы, остановила Василия застава королевская. Берут лишь подорожную пошлину. Того в России давно уж лет 30, как и нет. Дня три перевозили матросы лодками на корабль сухари в мешках, солонину, разный провиант, закупленный у датчан. Как погрузили на борт весь провиант, стали сухари подсушивать, припасы перебирать, груз проверять и крепить, швы у новых парусов тянить, снасти вязать. Боцман говорил, скоро отвалим, на простор океана выйдем. Уж прискучило Василию в чужом порту. Надоело с утра до ночи глядеть все на ту же гавань, на тот же арочный приземистый мост вдали, за которым чуть виднелась ратуша и площадь с конной статуей. Потянуло молодого моряка дальше, в неизведанную даль. И пришел, наконец, роковой день в его судьбе, 12 декабря 1780 года. В тот день отпустили его снова на берег, сказавши, что это в последний раз перед отвалом. Шкипер дал ему кое-какие поручения, так как изо всей команды Василий Баранчиков лучше всех научился изъясняться с чужеземцами на их языках. Еще в Петербурге и Кронштадте он схватил десятка-два слов немецких, голландских и английских. С помощью своего простейшего словесного набора он самым удивительным образом служил переводчиком для команды, для боцмана и тех, кто нуждался в его услугах. Оказывал он эти услуги с большой охотой, совершенно бескорыстно. В лексикон Баранчикова входили слова «гут», «нихт», «вайн», «мильх», «мальцайт», «фиш», «брод», «мерси», «близ», «отер» и так далее. Слово «фаршмак» служило универсальным обозначением людей и явлений, отрицательных. Бродя в последний день по чужому городу, присматриваясь к лицам, уличным сценкам и товарам в окнах лавок, Василий мимоходом ухитрился выручить своими лингвистическими познаниями даже какого-то итальянского капитана. Итальянец спрашивал у датского купца, может ли тот продать несколько бочек солонины. Датский оптовый купец не понимал пылкого и нервного южанина, качал головой, предлагал то вяленые рыбы, то водки, то сухарей, словом, только не то, чем нуждался клиент. Баранчиков, глядя на них со стороны, по одной жестикуляции итальянца понял, что тому было нужно. «Послушай, друг ты мой любимый», — мягко и ласково обратился он к датчанину, который уже краснел и сердился. «Не надо ему вайн, слышишь? Нихт вайн, нихт шнап, понял, фаршмак ты? И фиш ему не надо, нихт фиш. Ах ты, Господи, да как же по-ихнему мясо коровье зовут, говядина то есть. Сейчас я тебе растолкую, який ты недогадливый купец, у нас напал бы ей-богу». Василий сначала изобразил пальцами рога на лбу, замычал, затем опустился на корточки, показывая, что дует корову. «Мильх?» — удивленно спросил датчанин. «Да не мильх, нихт мильх!» — Василий полоснул себя по горлу и представил, будто пальцами присаливает мясо зарезанной коровы. «А, — уразумел, наконец, недогадливый оптовик, — Гезальцинес Риндфлейш». «Вот-вот-вот, — радостно подтвердил Василий, — гудфлейш. Давай веди его скорее бочками на шхуну капитану Итальяну».